исполняется 98-летие с 1 марта 1919 года, что вошло в историю как день массового геноцида и репрессий японских империалистов над корейцами. В этой связи представитель Корейского комитета по делам сексуальных рабынь японской императорской армии и жертв насильственной вербовки 1 марта выступил с предъявлением, в котором говорится: «Японские империалисты безжалостно репрессировали и убили более 100 тысяч корейцев, участников мирной демонстрации, выступивших с лозунгом „Да здравствует независимость Кореи“. Прошел почти целый век, но такое аморальное преступление все еще не наказано суровым судом истории, и никак не изменилась милитаристская и империалистическая натура Японии. И в последнее время госсекретарь Кабинета министров Японии высказался против насильственной вербовки сексуальных рабынь для японской императорской армии. В открытую напечатали учебник для подрастающих поколений, где обозначили корейский остров Ток японским, а призванный защитить конституцию суд бессовестно попирал право корейских школьников в Японии на национальное образование. Власти Японии даже требуют снести статую девочки, возведенную на чужой земле, нагло ратуют за превентивное нападение на северокорейский ракетный комплекс. Действительность ясно показывает, что Япония ничуть не намерена раскаяться в своих прошлых захватнических актах и аморальных преступлениях, а наоборот спешит с подготовкой к новой агрессии с милитаристским притязанием и жаждой мести. Не извлечешь урока из прошлых грехов, совершишь еще больше грех, а последствия от этого окажутся пагубными. Мы до конца будем рассчитываться со всеми несчастьем, страданиями и ущербами, что причинила Япония нашей стране и нашему народу из века в век, и развертывать энергичную борьбу до тех пор, пока не будет осуществлена компенсация исторического характера, говорится в пресс-заявлении.